Там среди веток был виден верхний край поленницы. На ней стояла мятая консервная банка. Зоя Политовна, можно я сшиву эту жестянку? Попробуй. Вообще-то из нее пьет Варвара, это бродячая кошка. Очень независимая особа, которая иногда заходит ко мне на двор. Я ее подкармливаю. Генчик, если собьешь, поставь обратно. А ты надеешься попасть? Я постараюсь. Ну, постарайся. Она, конечно, не верила, что Генчик попадет. Он и сам не очень верил, но вдруг получится. Генчик прицелился, положив длинный ствол на локоть левой руки. Щелк! Банка со звоном улетела за поленья. О, да ты прямо как Сильвию из повести «Выстрел». Генчик со скромной важностью дунул в ствол, хотя, конечно, там не было порохового дыма, и решил пока больше не стрелять. Второй раз едва ли так повезет, и портить впечатление не хотелось. С видом знатока он сообщил. Меткая система, потому что ствол длинный. Да, оружие было такое замечательное, что Генчик не расстался с ним даже на время такелажной работы. Сидел у стола, а тяжелый пистолет держал на коленях, на всякий случай заряженный. Генчик проворно вязал на верхних вантах, а хозяйка прибиралась в соседней комнате, где коллекция. То ли она случайно задела колокол, то ли качнула нарочно, он звякнул. «Зоя Политовна, вы сперва говорили, что это колокол с бригантины, а потом сказали, что его завела в доме мисс Кноппперинг для воспитания». «Все верно. Сперва он висел у Фомушки в детской, а потом перекочевал на судно. Только это случилось не сразу. Прежде чем у Томаса Сундукера появился свой парусник, ему пришлось хлебнуть немало приключений». «Расскажите. Ну, пожалуйста». «Ох, если подробно рассказывать, на это не один день уйдет». «Ну, пусть не подробно, хоть чуть-чуть». «Получилось так, что, поплавав на английских судах, Фома нанялся матросом на американский пароход. Очень уж хотелось побывать в новом свете, посмотреть прерии, индейцев, бизонов и Ниагарский водопад. Но увидел он совсем другое. В то время в Америке была в разгаре гражданская война. Северяне воевали с южанами, боролись за отмену рабства. Фома, конечно, тоже был против рабства и решил, северянам надо помочь. Он побывал в разных переделках, участвовал в нескольких сражениях, когда служил матросом на военном пароходе. Особенно крупной была битва с крейсерскими судами «Алабамы» и «Семпером». «Алабама» тогда чуть не пошла ко дну. Фома отличился тем, что спас мальчишку-негра. Это был маленький раб капитана «Алабамы». Во время боя он решил сбежать к северянам и бросился в воду, прихватив надутый мешок из просмоленной парусины. В мешок попала пуля, негритенок стал тонуть недалеко от парохода северян, и Фома кинулся за борт на выручку, вытащил беднягу. Где-то у меня была вырезка из американской газеты тех времен с рисунком «Отважный молодой Томас Джонсон Дукер и спасенный им темнокожий мальчик». За это дело Фоме даже дали медаль. А потом война кончилась, рабство отменили, и Фома вернулся в Россию. Для этого он попросился на русский корвет «Варяг». Офицеры «Варяга», услыхав о приключениях юного земляка, взяли его на корабль, хотя это и противоречило уставу. И поплыл он на родину, то ли пассажиром, то ли матросом вольноопределяющимся, и по пути набирался новых морских знаний. Конечно, Фома побывал дома, поудивлял отца, мисс Кноппперинг и старшего брата рассказами о своих похождениях, а затем уехал в Керчь и поступил там в мореходный класс под именем Томаса Сундукера, потому что именно на это имя были у него все бумаги, которые подтверждали его матросский и штурманский опыт. Окончив классы, получил Томас Сундукер штурманское свидетельство и какое-то время ходил помощником капитана то на пароходах, то на парусных судах. И снова были в жизни Томаса Сундукера всякие приключения, в том числе и такие, за которые могло ему крепко влететь от разных морских властей. Выручала его все та же привычка, жалобные слова «Я больше не буду» и чистый взгляд голубых глаз. Что ты делаешь? А Генчик делал вот что. Вскинул пистолет и опять пальнул в открытое окно. «Там кошка! Я ей под лапу, чтобы напугать!» «А если бы ты случайно попал в бедное животное?» «А если бы животное сожрало воробьенка? Там на заборе воробьиха и воробьята! Это ж кыдло подбиралось к ним!» «Серая и тощая?» «Да!» «Это Варвара! Совершенно беспардонная личность! Я пыталась ее воспитывать, но без малейшего результата!» «Конечно, ты прав, что пресек ее варварское намерение». «Варварство Варвары». «Вот именно».